но отнюдь не столь же стабильную. Воздух, ветер, солнце, набухающие вешними водами ручьи постепенно разрушают, уничтожают, вымывают все следы почвы, за которую упорно цеплялись до тех пор травы, мох, лишайники, составляющие основную пищу карибу, мускусного быка, лемминга и полярных птиц. Колеса больших автомашин повышенной проходимости, оставляя глубокие колеи, ранят землю Арктики, не давая ей зарубцеваться в течение десятилетий. Изувеченная, она не поглощает также огромного количества отходов и мусора, который оставляет после себя рвущийся к черному золоту человек. А что говорить о разлитой повсюду нефти, которая через десятки, сотни канавок и ручьев распространяется далеко вокруг. На почве, пропитанной ею, ничего не вырастет. Даже эти непритязательные, цепкие арктические растения, поражающие своей невероятной живучестью. Не убьет ли нефть самую жизнь в Арктике, вопрошают встревоженные жители канадского арктического архипелага. Но не это одно их волнует. Месторождения нефти у моря Бофорта исключительно богаты. Они могут давать 500 000 баррелей нефти в сутки, а 6 баррелей – это почти тонна. Но как транспортировать ее на крупные нефтеперегонные заводы, в промышленные города? Строительство нефтепровода длиной свыше 1200 километров от побережья Северного Ледовитого океана поперек всей Аляски до Тихого океана – нелегкое и чрезвычайно дорогостоящее дело. При 40, 50 или даже 60 градусов ниже нуля нефть сперва густеет, становится тягучей, как смола, затем твердеет и в конце концов замерзает, своим видом и консистенцией напоминая асфальт. Как же быть в этих условиях? Обогревать нефтепровод почти на всем его протяжении стоило бы огромных денег. Использовать его только в течение нескольких коротких теплых месяцев. А что делать черным золотом, непрерывно зимой и летом фонтанирующим из земли? Крупные нефтяные тресты больше всего устраивал бы простейший и самый дешевый способ транспортировки нефти – морем. Их мечта – освоить кратчайший, хотя и не самый легкий путь, через северо-западный проход по следам великого Амундсена, из моря Бофорта прямо в Филадельфию, Нью-Йорк и Лондон – или через Берингов пролив в Японию. В течение ряда столетий множество экспедиций тщетно пытались пробиться этим путем из Атлантического в Тихий океан. И лишь в 1905 году Руал Амундсен ценой 3 вынужденных зимовок разрубил этот гордиев узел, сплетенные из трагедии, обманутых надежд и горечи поражений. Свой успех он объяснял тем, что выбрал небольшую, водоизмещением всего 47 тонн, шхуну с малой осадкой. Никакое другое судно не проскользнула бы сквозь этот лабиринт подводных скал, узких проливов и тупиков канадского арктического архипелага, утверждал он. Однако жизнь показала, что он ошибался. 34 года никто не решался повторить подвиг великого норвежца. Вдоль пустынных, необитаемых побережий материков и островов время от времени пробирались, как и 1000 лет назад, лишь юркий каяк эскимоса или каноэ индейца. И вот в 1940 году сержант канадской конной полиции Ларсен отправился на патрульной шхуне «Сент-Рок» водоизмещением 80 тонн по следам Амундсена. Попытка пройти из Атлантического океана в Тихий за одну навигацию, как он мечтал, не удалась. Судно попало в ледовые тиски, и его команда, состоявшая из нескольких человек, была вынуждена зазимовать. Ларсену пришлось отказаться от своего намерения. Однако сержант, отличавшийся большим упорством, решил еще раз вступить в схватку с Арктикой. В 1944 году он избрал иной маршрут. Из пролива Ланкастер, вечно забитого льдом, он направился не на юг, как некогда Амундсен, а прямо на запад, через проливы Мелвилл и Мак-Клур. Выбор оказался удачным. Спустя всего 4 месяца Ларсену удалось пройти северо-западным проходом из Атлантики в Тихий океан. Он стал вторым человеком в истории Арктики, кому это удалось. Успех блестящий, но, пожалуй, случайный. Никто еще не знал тогда и не задался трудом узнать, а не скрывается ли в лабиринте каналов и проливов другой, более легкий и надежный путь. Но с 1947 года все коренным образом изменяется. Как американцы, так и канадцы начинают живо интересоваться главным образом из-за стратегических соображений своими арктическими владениями. Они проводят совместные исследования, чтобы окончательно установить возможность использования северо-западного прохода в качестве морского торгового пути. Они хотят иметь свою, такую же надежную трассу, какой давно уже стал для Советского Союза Северный морской путь вдоль берегов Сибири. На побережье Аляски и Северной Канады, на островах и островках быстро возникает сеть метеорологических и гидрографических станций, на которых ведутся систематические наблюдения за состоянием льдов. В 1954 году самолеты ледовой разведки, пересекая во всех направлениях неба Арктики, налетали в общей сложности свыше 500 000 километров, достигая порой Северного полюса. Используя собранные данные, ледокол «Лабрадор» водоизмещением свыше 6000 тонн с вертолетом на борту пробивался с востока на запад из Атлантического океана в Тихий в течение всего 8 недель. Рейс «Лабрадора» кладет начало оживлению мертвого до тех пор северо-западного прохода. С каждым годом очертания побережья приобретают на картах все более реальные контуры –